Теремок. Каждый знает, что в лесу заяц, встретив вдруг лису, сразу от нее сбегает. Коль лиса его поймает, может зайца мигом съесть. Много в том примеров есть. То примеры жизни нашей. В сказках, может быть, и краше. Звери вместе все живут. Как? Узнаете вы тут. Дело было поздним летом. Солнце грело, но при этом звери начали искать, где им зиму зимовать. Кто-то ищет ель густую, или нашел нору пустую, или берлогу, где медведь будет зиму всю храпеть. Даже мышка полевая, в поле бегая по краю, ищет, где ей зиму жить, сытой быть и не тужить. Так полдня она искала, вдруг на теремок попала. Он ни низок, ни высок, ладно скроен, из досок. Звать хозяев мышка стала, дом молчит. Вот мне припало и удача, и успех, тут уж жаловаться грех. И осталась мышка в доме. Глядь, лягушка через поле скачет, скачет, прыг да скок. Тук-тук-тук, кто здесь живет? Мышка здесь живет, Нарушка, а кто ты? А я Квакушка. Предлагаю вместе жить и не тужить. Вот живут лягушка с мышкой. Прибегает к ним зайчишка. Кто тут в тереме живет, что ни низок, ни высок? Я живу здесь, мышь, Нарушка. Я живу, Ква-ква, лягушка, а кто ты? Я зайка-прыг. Коль испуган, в тот же миг прыгну, и не угадаешь, где я есть. А не желаешь с нами жить-то в теремке? Отчего же? Налегке, ведь я по лесу гуляю, и совсем не занимаю много места, так что я не стесню мои друзья. И остался он с Нарушкой и лягушкой-квакушкой. Долго ль нет, живут они. Как-то раз к их стороне рыжехвостая лисица подошла и ну проситься. Это что за теремок? Он ни низок, ни высок. Кто живет здесь, отзовитесь. На крылечке появитесь. Вышли трое, встали в ряд. Про себя так говорят. Мышка здесь живет, Нарушка. Я лягушка Ква-ква-кушка. Ну, а я зайчишка-прыг. Хоть и ростом невелик, убегу и не поймаешь. Кто же ты? Кого шукаешь? А ищу я теплый дом, чтоб запасы были в нем, чтоб холодную зимою я покрылась там. С тобою будем жить мы в теремке. Заяц любит в холодке, ну а ты ложись у печки. Будет где зимой сердечко отогреть. И вчетвером стали жить в домишке том. Так живут, они не тужат. Каждый службу свою служит. Мышка в поле за пшеном и несет все в терем дом. А лягушка-то, квакушка, в теремке, найдя кадушку, стала наполнять водой родниковой, ключевой. Зайка ищет, где капуста. Будет в погребе не пусто. Все работают на всех. В теремке веселый смех. А лисица-то лисица на все руки мастерица. Пироги печет в печи, ах, румяны, горячи! Час пробил, они присели, пообедать захотели. Вдруг снаружи слышат звук, в дверь стучатся, тук-тук-тук. И вопрос за дверью громкий: кто смеется очень звонко? Кто тут в тереме живет, громко песенки поет? Я живу здесь, мышь, Нарушка. Я живу, Ква-ква, лягушка. Я живу, зайчишка-прыг, ростом очень невелик. Да и я живу, лисичка, ржехвостая сестричка. А кто ты? Я волк-волчок, серый, серенький бочок. Я с утра весь лес избегал. Где я, братцы, только не был. Нет норы нормальной здесь, где б я мог прилечь, присесть. То дают и с подселением, или в жутком отдалении. Можно с вами зимовать. Где четыре, там и пять. Да, конечно, оставайся. Хочешь, к зайцу заселяйся, и с лисичкой ты живи. Стали впятером они. Так живут лиса, нарушка, волк, зайчишка и лягушка. Тук-тук-тук, стучат опять. Двери надо ли открывать? А за дверью Мишка бурый, весь невыспавшийся, хмурый. Кто тут в тереме живет? Кто в малюсеньком живет? Мышка здесь живет, нарушка, а со мной еще лягушка. Зайка, прыг, лиса, волчок, серый серенький бочок. А я Мишка косолапый. И медведь одну лишь лапу положил на теремок. Долго тот стоять не смог. Весь сломался, развалился. И оттуда появился волк-волчок. За ним лиса, рыжехвостая краса. Дальше заяц, мышь-нарушка. Ну, а позже всех лягушка. Смотрят, нету теремка. Да, рука твоя крепка, так сказали Мишке звери. Что ж, иди, вали деревья, будем строить новый дом, чтоб хватило места в нем и лисице, и лягушке, волку, маленькой нарушке, Мишке, зайцу. Что потом? Был я как-то в поле том. Дом стоит большой, красивый. Погостил, меня просили рассказать про теремок. Что и сделал я.